Глава 12. Вахтер на входе был вполне настоящим. Сидел на старом деревянном стульчике у двери и мирно дремал. Эдакий пенсионер, старой закалки. Мы уже готовы были проскочить внутрь незамеченными, как из дверей навстречу нам выскочила дородная тетка в, на удивление, новом платье и расплылась в улыбке. «Аркадий Петрович, день добрый! Что-то вы давно к нам в отдел не захаживали, девчонки уже соскучились». Вахтер проснулся и непонимающе заморгал, пытаясь сообразить, нужно ли что-то делать. Например, встать или можно оставаться на прежнем месте. А вот вояка покраснел и буркнул что-то насчет нехватки времени. «Молодняк, понимать надо. Я даже поразился такой перемене Семенова». «Но вы постарайтесь», — не унималась дама, шутливо хмурив брови. «Я Галине от вас привет передам». Вахтер все же решил не подымать со стула задницы и без интереса, и даже с каким-то осуждением поглядывал на нас, ожидая того момента, когда мы разойдемся. «Хорошо, зайду». Семенов немного подумал и для убедительности добавил: «Может, даже сегодня постараюсь». «Ну уж вы старайтесь получше». Дама уже сделала шаг вперед, как вдруг, словно вспомнила что-то важное, смерила меня брезгливым взглядом и совершенно другим голосом, в котором уже ничего не осталось от жизнерадостной дурочки, осведомилась: «Отчего это вы бомжа с собой притащили? Залез куда-то не туда». Я даже обиделся на такое обращение. Хотя, признаться, мой нынешний вид на другие мысли как-то не наталкивал. На меня даже вахтер после ее слов воззрился по-другому. Но не брезгливо, а больше с опаской, с желанием отодвинуться от моей персоны как можно дальше. «Военная тайна», — процедил офицер, но с таким выражением на лице, что у тетки возникли сомнения в серьезности сказанного. Она так и застыла, размышляя, чтобы ответить. На этой паузе, не давая ей опомниться, Семенов железной рукой протолкнул меня внутрь, не потрудившись распрощаться с собеседницей. Сначала я споткнулся о край коврика, лежавшего сразу за дверью, а потом поднял глаза и даже присвистнул. Чего бы ни случилось в мире, а власть, как всегда, живет в красоте. Декоративные колонны под мрамор, искусственные растения, в изобилии оплетающий потолок, на полу покрытый лаком камень, дерматиновые диванчики, стоящие по углам, правда, недорогие, во многих офисах практикуют такую мебель. А самое главное — запах, музейный, усыпляющий. Запах стабильности и благополучия, запах великих свершений, запах многолетнего спокойствия и непогрешимости. В общем, все то, чем так любят окружать себя сильные мира сего. Уже на первом этаже я видел множество дверей, за которыми, судя по звукам, кипела работа. Кто-то бегал на каблуках, мужские и женские голоса перебрасывались короткими репликами, кто-то надрывно кашлял. Внутри морятник был перестроен до полной неузнаваемости. «Так, нам сюда». Семенов, уверенный поступью, направился к крайней двери справа, без стука открыл ее и махнул мне рукой. Подходи, мол. В маленькой комнате стоял столик с кипой бумаги и стареньким серым монитором. За ним сидела девушка лет 25 в узких оптических очках и что-то вдумчиво читала. Услышав, что хлопнула дверь, она подняла голову и бесстрастно посмотрела на нас, ну, разве чуть дольше задержав взгляд на моей персоне. «Лев Константинович у себя?» — осведомился мой провожатый. «Да», — протянула девушка неуверенно, и грубые черты лица ее напряглись. «Вы по записи?» «Начкар Семенов, у меня срочное дело». «У всех срочные?» — фыркнула девушка. «Как сообщить?» «Назовите мою фамилию и должность». Петрович нетерпеливо пришлепнул правой ногой по застеленному линолеумом полу. Девушка подняла трубку с телефонного аппарата, несколько секунд вслушивалась в гудки, а потом мелодично пропела. «Лев Константинович, тут к вам начальник караула, некий Семенов. Хорошо». Она положила трубку и благосклонно кивнула на дверь в дальнем углу комнаты. Пока мы проходили мимо, я понял, что смотрит она на меня точно так же, как и та, на улице. Просто профессионально это скрывает. Выучка. Мы вошли в обширный кабинет, метров 25 по полу. Здесь стоял стол в форме буквы «Т», несколько простеньких офисных кресел. На стене красовался огромный триколор. «Еще один», — отметил про себя я. «Патриоты, блин!» Ровно посередине его фотография, в рамке, изображавшая неизвестного мне человека в шикарном костюме, гордо и одновременно строго смотревшего на присутствующих. Из остального в кабинете было два шкафа, забитых толстенными разноцветными папками с цифрами на торцах, и огромный старомодный сейф неопределенного цвета, называемый еще не сгораемым ящик. Полы здесь покрывал самый настоящий паркет, хотя и весьма скверного качества. Во главе стола восседал человек предпенсионного возраста, полностью седого, с низким лбом и оттопыренной нижней губой. Массивная фигура и общий вид выдавал в нем начальника со стажем. Человек угрюмо смотрел на нас, вечно уставшими, уже теряющими цвет глазами. — Ну что, капитан? — произнес он трескучим низким голосом. — Надеюсь, у тебя были веские причины покинуть пост. Потом начальник перевел взгляд на меня. Брови его непроизвольно поползли вверх. — Это что еще такое? — Да тут такое дело, Лев Константинович. Подбирая слова, начал офицер. Его сталкеры в дикой зоне нашли. Команда 1924, Еремеев. — Ага, — машинально отметил я. — Значит, благодетеля моего по фамилии Еремеевым звать. Ну что ж, хорошая русская фамилия. — Да ты что! Ноздри начальника раздулись. По-моему, он неудержимо впадал в ярость. Взгляд его поочередно гвоздил то меня, то Семенова. Воздух наэлектризовался. Я с ужасом ждал взрыва. «Сталкеров другое ведомство! Нахрена мне здесь такая находка?» «Это да!» — Семенов справился с волнением, и голос его относительно первых фраз окреп. «Тут по вашему ведомству проверка нужна». «По моему?» — хозяин кабинета опешил, немного сбавил обороты и теперь сосредоточился только на мне. «Клан, должность!» прозвучали знакомые мне слова. «Так вот именно!» Капитан бесцеремонно перевел огонь на себя. «Не помнит он ничего?»